Мы часто говорим о сверхъестественных качествах Бога, о Его вездесущности, Его всеведении, Его всемогуществе, Его верховной власти, Его святости и многих других качествах. Писание говорит, что Иисус Христос, Сын Божий, обладает всеми этими качествами, присущими Богу. И причина этому заключается в том, что Он – Сын Божий, второе лицо Божьего Триединства, состоящего из Отца, Сына и Святого Духа. Иисус Христос является равным и равноправным членом Божьего Триединства. Как говорится в Священном Писании, «В Нем обитает вся полнота Божества телесно» Колоссянам 2:9. И эта полнота обитала в нем извечно в прошлом и будет обитать извечно в будущем, включая период его воплощения для жизни и служения здесь, на земле. Писания, как Ветхий, так и Новый Завет, подтверждают вездесущность Христа. Особенно явно это видно в Новом Завете. В стихе 20, 28 главы Матфея Иисус обещает, что Он пребудет со Своими последователями, верующими, навеки. Он обещает, что Он вместе со Своим Отцом будет присутствовать в жизни верующего и в самом верующем. «Кто любит Меня, тот соблюдет Слово Мое, и Отец Мой возлюбит его, и мы придем к Нему и обитель у Него сотворим». Тот факт, что Христос – всеведущий Бог и что Он знает все, также часто упоминается в Слове Божьем. Одним из таких примеров является эпизод, когда Иисус, будучи 12-летним мальчиком, поразил своим знанием ученых, законоведов еврейского закона в Иерусалимском храме. Писание говорит, что Он знал, что в человеке. Иоанна 2:25. Петр сказал ему как-то раз на берегу моря: «Господи, Ты все знаешь». Иоанна 21:17. Библия говорит, что он знал, кто предаст его. Апостол Павел пишет о нем: «В котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения». Колоссянам 2:3. Иисус знает все, в чем мы убеждаемся, когда исследуем Писание, где говорится о Нем. «Дана мне всякая власть на небе и на земле», сказал Иисус своим ученикам, Матфея 28:18. Иисус Христос обладается также всемогуществом и еще одним качеством, присущим только Богу. В Писании мы читаем о том, как Он прощал грехи, воскрешал из мертвых, изгонял бесов, исцелял больных, возвращал зрение слепым и многое-многое другое. Такие вещи под силу только Богу. Но Иисус также дал вечную жизнь тем, кто уверовал в Него. И сегодня Его силой содержится Вселенная, которая вокруг нас. Он хранит тех, которые принадлежат Ему, ходатайствуя за них. Евреям 7:25. Наступит день, когда Он вернется на землю и установит здесь свое вечное царствие. В Ветхом Завете Бог сказал детям Израиля: «Я Господь, я не изменяюсь». Малахии 3:6. И это верно также относительно Господа Иисуса Христа сегодня. Он не меняется. В послании к Евреям говорится: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же». 13:8. «От века и до века Христос, Сын Божий, всегда будет один и тот же в Его великой любви к человечеству и в Его милосердии». Вот почему Он умер за наши грехи и снова воскрес, чтобы хранить Свой народ. и чтобы позднее принять их к себе. Богу принадлежит вся власть во Вселенной. Он творит, что Он хочет или желает. Никто не может сказать Ему «нет». Эта истина часто повторяется в Ветхом Завете, когда речь идет об отношениях Бога с Израилем и другими народами. Он образовал Израиль как свой избранный народ, выделив его из среды всех других народов и наций. Он возводил царей и низлагал их по своей воле. Он благословил свой народ Израиль. Но когда они возмутились против него и обратились к другим богам, он сурово наказал их. То же самое верно и относительно Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, каким мы видим его в Новом Завете. Писание говорит, что ему поклоняются все ангелы и власти и силы. 1 Петра 3:22. Он провозглашен царем царей и Господом Господ. Сегодня он правит вселенной, и наступит день, когда он вернется на землю и низложит всех своих врагов. Люди могут отвергать его сегодня, но Писание предсказывает, что в конечном итоге пред именем Иисуса преклонится всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедует, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца. Филиппийцам 2:10. Писание также часто говорит о том, что Он, Господь, над всем сущим, и что Он исполняет свои цели согласно своей Божьей воле. И, наконец, последнее, но не менее важное качество Иисуса Христа, качество, присущее всему Божьему триединству, это Его святость. «Будьте святы, ибо Я свят», — сказал Иегова детям Израиля. Святость Бога и Его Сына Христа подтверждается на протяжении всего Священного Писания, как и в Ветхом, так и в Новом Завете. Ангелы Божьи поклоняются Ему со словами «Свят, свят, свят Господь Саваоф» Исаии 6:3. Из-за того, что Он свят, Он не может выносить грех и зло, и поэтому требует от всякого народа своих детей, чтобы они были, как Он, святы, чтобы они вели святую, чистую и праведную жизнь. Но требуя от людей святости, Он также дает им свою милость, благодать и силы жить такой жизнью. 1 Иоанна 1:9. Как пишет в своем первом послании апостол Иоанн, «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». 1 Иоанна 1:9. Израиль мог приходить к Богу через принесение в жертву жертвенного животного. Эта жертва покрывала их грехи временно, до того дня, когда Христос Спаситель пришел на землю, чтобы принести себя в жертву умилостивления за грехи наши. Явился для уничтожения греха жертвою Своею. К Евреям 9:26. Сегодня мы имеем доступ к Богу благодаря пролитой крови Иисуса и силою Святого Духа, обитающего в нас, верующих. Чарльз Ходж в своей работе «Систематическая теология» напоминает нам, что все Божьи имена и титулы применимы к Иисусу Христу, Сыну Божьему, точно так же, как они применимы к Отцу и Святому Духу. Он — Создатель, Хранитель и Правитель Вселенной. Все сущее создано им и для него, и все им держится. Бог требует, чтобы люди воздавали ему такие же почести, какие воздаются Отцу. «Веруйте в Бога и в Меня веруйте», — сказал Господь Иисус Христос. Он заявил, что Он и Отец едины, то есть одно и то же. И те, кто видел Его, видели также Бога Отца. И Он постоянно молится за верующих, чтобы они были едино, как они едино. Иоанна 17:22. Мы можем знать Бога потому, что Иисус Христос, Его Сын, Его явил нам. У нас есть Слово Божье, потому что Христос, Слово, ставшее плотью, сошел с неба и показал нам это Слово своей жизнью. Мы возносим молитвы к Богу, но мы молимся во имя Иисуса Христа, чье имя поставлено Богом над всеми именами, и который сейчас восседает одесную Отца, ходатайствуя за нас, помогая нам жить для Бога, а не для самих себя. Мы приходим к Богу через Него, потому что Он — единственный посредник между Богом и человеками, как говорит Писание. 1 Тимофею 2:5. И мы живем для Него, потому что Он наш Спаситель и наш Господь. Тот, кто вернул нас к Богу и кто хранит нас на нашем земном пути.